воду посылали небеса. Я теперь не знаю, кто я, просто на коленях стоя, озеро любви живое пью я из тебя. Пароход мой к тебе торопится, кочегар на обед не просится, я его перегар легкими вдыхаю гудками короткими. В небе звезды, звезды светятся, там медведица, еще медведица, мимо льдины толпой проносятся. Мне кивают и в гости просятся. Воду мутят, мутят воду, дай дорогу пароходу, мне такую не свободу посылали небеса. Я теперь не знаю, кто я, просто на коленях стоя, озеро любви живое пью я из тебя. Потом целуются, это самая широкая улица. А бывает, небо свесится и как серпом косит все полумесяцы. Здесь все такое многоэтажное и все только самое важное. Здесь такая большая лужица, в ней русалки поют и кружатся. Воду мутят, мутят воду, дай дорогу пароходу, мне такую не свободу посылали небеса. Я теперь не знаю, кто я, просто на коленях стоя, озеро любви живое пью я из тебя. Из тебя, из тебя, из тебя, из тебя, из тебя, из тебя, из тебя, из тебя, из тебя, из тебя, из тебя. Пароход мой к тебе торопится, кочегар на компасы косится, бросили курить и якоря. А это совсем не те берега, а это совсем не те берега, а это совсем не те берега, а это совсем не те берега, а это совсем не те берега. И я теперь не знаю, кто я, просто на коленях стоя, озеро любви живое.